Заключение. Валерий. А вот заключение коллеги уже попросили составить меня. Буду краток. Мы поделились с вами почти всем, что знаем сами, и будем искренне рады, если вы начнете внедрять это, расти и зарабатывать больше с нашей поддержкой или самостоятельно. Если вы примете решение расти с нами, мы с нетерпением будем ждать встречи с вами и вашей командой. Просто напишите мне на электронную почту mva@airmarketing.by. Это станет вашим первым шагом к гарантированным результатам. Мы проведем аудит вашего бизнеса, встретимся с вами офлайн или онлайн, сверим наши ожидания, запланируем и проведем стратсессию. Сделаем план 90 дней, и первые результаты не заставят себя ждать. Дальше – больше. Давайте расти. Постскриптум. Мы приняли принципиальное решение. С нашими клиентами мы будем работать по плану 90 дней, всего один квартал. Мы быстрые, мы честные. Мы готовы все отдать вам за 3 месяца работы и нацелены сделать все и сразу. Научим вас, как действовать, отойдем в сторону и будем радоваться вашим, а значит и нашим общим, результатам.